Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 23 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Американский штат Техас признал геноцид армян. Министр иностранных дел Армении указал Генсеку Совета Европы на виновность Азербайджана в эскалации ситуации. Шарлю Азнавуру исполнилось 93 года. Теракт на стадионе в Манчестере, 19 погибших, около 50 раненых. Сегодня отмечается Всемирный день черепахи. Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 23 мая на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 100 раз, произведя по армянским позициям 1600 выстрелов. Кроме того, азербайджанской стороной были использованы пушка Д-44 на восточном направлении, а на северо-восточном – миномет. Армянская сторона никаких потерь не понесла. Передовые подразделения армии обороны НКР в целях подавления активности азербайджанских войск прибегли к ответным действиям и продолжали выполнять поставленные боевые задачи, полностью контролируя ситуацию на передовой, говорится в сообщении. Наперекор последовательным призывам Минской группы ОБСЕ и международного сообщества строго соблюдать режим прекращения огня, Баку продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о перемирии. Об этом на Кипре заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече с генсеком Совета Европы Турберном Ягландом. Налбандян представил генсеку усилия Армении и стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении создания условий в целях продвижения процесса мирного решения карабахского конфликта. Армянский министр отметил, что Баку делает все возможное для торпедирования мирного процесса. Налбандян заявил, что Армения всегда призывает сопредседателей Минской группы делать адресные заявления и называть ответственных за нарушение режима перемирия. Отвергая создание механизмов расследования, Азербайджан желает избежать ответственности за периодические нарушения режима перемирия, однако заявление сопредседателей 18 мая нестандартное и четко указывает виновную сторону, сказал Эдвард Налбандян. Американский штат Техас стал 46-м штатом США, признавшим геноцид армян. Палата представителей Техаса единогласно приняла резолюцию номер 191 о признании геноцида армян, сообщает Armenian Weekly. «Мы благодарны Палате представителей США за то, что они приняли правильную сторону, сделав свой динамичный штат членом Союза, который чтит память 1,5 миллиона жертв геноцида армян в противовес турецкой оппозиции», сказала председатель Армянского национального комитета Америки западного побережья США Нора Овсепян. Она назвала признание Техасом геноцида большой победой, добавив, что уже 19 штатов западного побережья США признали геноцид армян. Россия намерена с 2017 года поставлять в страны ОДКБ новые партии оружия. Речь идет о вертолетах, средствах ПВО, бронетехнике. Как передают СМИ, об этом в беседе с агентством «Спутник» сказал руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. В 2017 году Россия продолжит поставлять оружие в Армению, Беларусь, Казахстан в соответствии с подписанными договорами. В первую очередь речь идет о вертолетах, средствах ПВО, бронетехнике. Техники, сказал Шугаев. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Школа села Херик Кашатакского района республики в сентябре 2016 года была переименована и носит имя героя Апрельской войны Роберта Абаджана. Новое здание школы было введено в эксплуатацию в 2016 году, рассказывает директор школы Самвел Палапия. 2016 թվականին կառուցվեց նոր դպրոց լրիվ հարմարություններով համակարգչային սենյակով Сегодня в школе обучается 17 учеников. Однако, как отметил директор, вообще немного многодетных семей. И ожидается увеличение численности учащихся. Մեզ մոտ բազմազավ ընտանիքներ են, 1-8 երեխա, 7-6, 10 ընտանիքից 4-5 բազմազավակ են. Новые условия школы хорошие, просторные классы, кабинеты, компьютерный класс. Через несколько дней будет подключена интернет-связь. Однако нехватка специалистов. Из 9 учителей 2 специалисты, остальные студенты Арцахского госуниверситета. Մեր 9 ուսուցիչներից 2-ն են, որ մասնագետներ են, մնացածը ուսանողներ են, որոնք ժամանակով գալու պարապում են. Успеваемость учащихся хорошая. В прошлом году имели 2 отличника, в этом году ожидается 3. Օրինակ անցած տարի մենք ունեցինք 2 գերազանցիկ, այս տարի հավանականը 3-ը լինեն. Школа имеет спортзал. На днях подарили теннисный стол. Община Херик расположена в горной местности северного крыла Кашатакского района республики. Здесь красивая и богатая природа. В общине запланировано строительство новых домов и прием новых жителей. Նախատեսում են նոր տներ կառուցել ու բնակիչներ ընդունել, դե պարզապես այդ գործընթացը մի քիչ դժվար է ընթանում, բայց հույս ունենք, որ կգան. 19 человек погибли и около 50 пострадали в результате трагедии на стадионе в Манчестере. Полиция решила считать произошедшее терактом до выяснения подробностей. Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала произошедшее страшной террористической атакой. На стадионе Манчестер-Арена в понедельник вечером выступала американская певица Ариана Гранде. Первые звонки в службы спасения от зрителей концерта поступили в 22:35. Чуть позже очевидцы стали сообщать в соцсетях о двух хлопках, похожих на взрывы на стадионе. Легендарному французскому шансонье, композитору, поэту, писателю и актеру армянского происхождения Шарлю Азнавуру вчера исполнилось 93 года. Шарль Азнавур в 2008 году стал гражданином Армении. Азнавуром написано около 1300 песен. Он сыграл в 60 фильмах, продал более 180 миллионов дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем 20-го века. В результате снижения цен на нефть с 2014 года Азербайджан столкнулся с серьезными экономическими изменениями. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване старший научный сотрудник отдела международных отношений Института востоковедения Национальной академии наук Армении и специалист по делам международной безопасности Армен Манвелян. По его словам, когда цены на нефть повышаются, власти Азербайджана пытаются в какой-то мере решить социальные проблемы. А когда происходит обратный процесс, ситуация резко меняется. На данный момент Азербайджан находится в условиях меняющейся ситуации. Другой эксперт по вопросам Азербайджана Анжела Элибекова отметила, что экономический кризис в Азербайджане не новость. Азербайджан продолжает стоять перед серьезными социально-экономическими проблемами, подчеркнула эксперт. Анжела Элибекова добавила, что власти Азербайджана скрывают от общественности реальный уровень бедности и безработицы, однако он высок. Сегодня, 23 мая, во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акции добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий. И о погоде в среду 24 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе с усилением до 25 метров в секунду. Термометры покажут 8-13 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.